Баллада 31. О том, как мы наконец-то купили дом. Двери захлопнулись, и мы оказались в кромешной тьме. Ставни на окнах закрыты. Свет сквозь них проходит слабо. Наши глаза, привыкшие к солнечному свету, пока не адаптировались к темноте. Толчок. Я лечу в противоположную сторону комнаты. Там, где я стояла, рассекает воздух палка. Со страха я понимаю, что это, вероятнее всего, палка, но не вижу ее. Робин – мой спаситель. Если бы не его реакция, то мне вполне бы могли раскроить черепушку мою любопытную. Слышу возню и крики. «Эмма, открой дверь!» – закричал Робин. Я опрометью бросаюсь к двери. Тяжелая. Я пытаюсь ее открыть, но ничего не выходит. «Поторопись!» Мне не терпится посмотреть на смельчака, который решил нас здесь прикончить. Иронизировал Робин, значит, все обошлось. «Я не могу открыть ее, Робин!» Мой голос сорвался, и я тоненько пищу. Снова послышалась возня и твердая поступь вольного стрелка. Робин распахивает дверь. За ворот куртки он держит невысокого худого мужика со всклоченными волосами. «Ты кто?» Задал вопрос Робин. Я предпочла промолчать, когда идет мужской разговор. Я только недавно поняла, что от моего вмешательства может быть только хуже. Рассматриваю внешнее убранство первого этажа. Большой просторный зал с большой дубовой дверью. Этот зал используется обычно как мастерская или склад, если торгуют продуктами или товарами, которые сами не изготовляют. Такие торговцы обычно работают на улице, стоя перед витриной. Я же здесь сделаю обеденный зал. Подошла к ставням. Рядом с дверью витрина лавки. По ночам и в воскресенье ее закрывают, и больше всего она напоминает деревянную баррикаду на большом окне. В торговые часы нижнюю створку опускают, и она превращается в прилавок, а верхнюю поднимают и закрепляют, чтобы она прикрывала товары от солнца и дождя. Мне не нужна эта створка. Ее можно не открывать. Менять дверь на цельную дороговато. Жилые помещения находились на втором этаже дома. На втором этаже находились общая комната, зал, где принимают гостей, жилые комнаты хозяев дома, которые я планировала переделать в комнаты для постояльцев. На третьем этаже – комнаты для прислуги, учеников, разные хозяйственные помещения, где я и буду жить. Пока я оглядывалась и вспоминала устройство жилища среднестатистического горожанина, Робин уже вытряс из нападавшего на нас мужика все нужные сведения. «Эмма, позволь представить тебе Адама Сапожника, владельца понравившегося тебе дома», – представил мне Робин мужичка. Я сделала большие глаза, но разбойник никак не отреагировал на мою шикарную мимику. «Робин», – прошептала я ему, – «нельзя говорить хозяевам, что понравился дом, иначе сложно будет торговаться». Робин улыбнулся, с нежностью провел ладонью по волосам. «Не переживай, я все решу», – прошептал он мне на ухо. От его дыхания трепетали не только волосы, выбившиеся из прически, но и мое сердце. Лицо заолело, и я от смущения уткнулась ему в грудь. Он обнял меня. Послышался кашель. Робин неохотно выпустил меня. «Показывай дом, только ставни везде открой, чтобы мы видели, в каком он состоянии». Мы поднялись наверх. Комнаты, ранее красиво обставленные, носили следы запустения. По всей видимости, хозяину не хватало сил подняться на второй этаж и лечь спать в постели. Только благодаря этому комнаты вместо грязи были покрыты толстым слоем пыли. Я прошлась по второму этажу. Заглянула в шкафы, которые устраивались в нишах стен между домами-соседями. Обычно они были не больше 3 футов толщины и достигали конька крыши. Но вот сами шкафы были глубиной не больше фута. Такие ниши устраивались для борьбы с пожарами. Итак, подведем итог. Дом имел 3 этажа. 12, 10 и 7 футов соответственно. На всю площадь дома, 40 на 24 фута, под ним находился подвал высотой в 12 футов. Из холла через заднюю дверь был выход в крытый внутренний двор. Там же находились кухня и кладовая. «Эмма!» – прокричал Робин, и я вздрогнула. «Незачем так кричать!» – очнулась я. «Я испугалась!» «Так я зову тебя, а ты стоишь с мечтательным видом и не реагируешь», – сказал Робин, подходя поближе. «Я так понимаю, что тебе все понравилось?» Я киваю. «Я уже видела, как переделаю этот дом. В мастерской на первом этаже расположу кухонный блок, малую кухню, чулан для хранения хлеба и выпечки и комнатку для хранения угля. Там же будет обеденный зал со стойкой типа барменской, где можно будет заказать еду и снять комнату. В подвале оборудую помещение для хранения эля и вина, кладовую с вентиляцией для хранения солонины, рыбы и овощей. На втором этаже будут комнаты постояльцев, а на третьем буду жить я и работники». Дом идеально подходил под мой запрос. Даже особенно и перепланировать не нужно будет. Сейчас первым пунктом в плане стоит отмыть дом снизу доверху. Мне понадобятся помощницы, желательно на постоянную работу с проживанием. «Скажи, Адам, а чем вы будете заниматься после продажи дома?» – спросила я владельца. Мужчина пожал плечами. Об этом он не думал. «Я предлагаю остаться и помогать мне», – предложила я ему. «Я не знаю никого в Ноттингеме, и мне нужен помощник». Адам и Робин с удивлением уставились на меня. Никто не ожидал от меня такого предложения. Я смотрю, как у Робина Гуда опасно сужаются глаза. Он очень недоволен. Я чувствую, как негодование вот-вот выплеснется на меня.